представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, 19 июня ответил на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки глупо пытаются преградить экономические обмены и сотрудничество между нашей республикой и африканскими странами. Недавно отметил представитель, помощник госсекретаря Соединенных Штатов Америки совершил вояж в некоторые африканские страны и пустил в ход всякие дурные высказывания. Не за горами, мол, ядерная угроза Северной Кореи. Из-за Северной Кореи наступил 70 лет спустя час возможности повторного взрыва ядерного оружия. Он даже трубил, что якобы страны африканского материка должны прерывать все и всякие сношения с Корейской Народно-Демократической Республикой, если хотят избавиться от ядерной угрозы. Всему миру известно, что Соединенные Штаты Америки – это первый в мире обладатель ядерного оружия, единственный в мире его употребитель. С помощью ядерной угрозы и шантажа они сливают как главный зачинщик насилия и произвола. Такой преступник ныне распространяет чушь о том, что мы оказываем ядерную угрозу далекой Африке. Следует уточнить, что наше ядерное оружие прицеливается не на африканские страны, а именно на Соединенные Штаты Америки, безумно прибегающие к политике вражды с нами. Оно есть меч правды, призванный смести с лица земли Америку. Это логовище всяких зол. Лишь неумелыми уловками является попытка американцев дурными парадоксами очернить престиж нашей республики, яблоками раздора вбить клин между нами и африканскими странами. Напомним, что традиции дружбы и сотрудничества между нашей и африканскими странами уходят еще далеко в первые дни борьбы за независимость и строительство нового общества в них. Эти длительные исторические отношения получают дальнейшее упрочение через взаимовыгодное сотрудничество, основанное на самостоятельности, равенстве и взаимном уважении. Когда речь идет о нашем сотрудничестве с Угандой, то оно началось с давних времен согласно просьбе угандийского правительства. Мы на практике оказывали ему помощь, а теперь наши граждане покидают Уганду согласно обоюдной согласованности с полным истечением срока надлежащих контактов. Несмотря на это, Соединенные Штаты Америки дурно шумят, будто Уганда, повинуясь их давлению, инициативно отказалась от сотрудничества с КНДР. Вот клоунада, вызывающая лишь насмешку. То, что Соединенные Штаты Америки в открытую подбивают африканские страны на прерывание связи с нами, есть грубое вмешательство во внутренние дела независимых суверенных государств. Они натолкнутся на решительный протест и отвержение со стороны африканцев. Правительство нашей республики, руководствуясь своим внешнеполитическим идеалом самостоятельность, мир и дружбы, будет неизменно расширять и развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с африканскими странами, подчеркнул представитель МИД КНДР.